если ты купил себе калоши, но гулять выходишь без плаща. Может быть, ты человек хороший, только не спасешься от дождя. Если ты купил себе машину и не можешь бросить выпивать, что ж ты за мужчина и как нам тебя понимать? Глянь, друг, ты вокруг и подумай, мой друг, кто захочет жить с тобой. Поверь, от чудака уйдет наверняка и жена, да и товарищ любой. Глянь, друг, ты вокруг и подумай, мой друг, кто захочет жить с тобой. Поверь, от чудака уйдет наверняка и жена, да и товарищ любой. Для чего же продают галоши, если к ним еще плащи нужны? Если сам ты человек хороший, можно обойтись и без жены. Для чего же покупать машину, если не могу гараж купить? С юмором мужчину почему не полюбить? Глянь, друг, ты вокруг и подумай, мой друг, кто захочет жить с тобой.